кушанье раздавала детям матушка, но при этом, за исключением любимцев, отделяла такими микроскопическими порциями, что сенные девушки, которых семьи содержались на месячине, нередко из жалости приносили под фартуками ватрушек и лепешек и тайком давали нам поесть. Как сейчас помню процедуру приказывания кушанья. В девичьей на обеденном столе красовались вчерашние остатки, не исключая похлебки, и матушкою совместно с поваром обсуждался вопрос, что и как подправить к предстоящему обеду. Затем, если вчерашних остатков оказывалось недостаточно, то прибавлялась свежая провизия, которой предстояла завтра та же участь, то есть быть подправленной на завтрашний обед. Таким образом, дело шло изо дня в день, так что совсем свежий обед готовился лишь по большим праздникам, да в те дни, когда наезжали гости. На случай нечаянных приездов несколько кушаньев получше приготовлялись особо и хранились в погребе. Приедет нечаянный гость, бегут на погреб и несут оттуда какое-нибудь заливное или легко разогреваемое. Вот, дескать, мы каждый день так едим. Но даже мы, не избалованные сытным и вкусным столом, приходили в недоумение при виде пирога, который по воскресеньям подавался на закуску попу с причтом. Начинка этого пирога представляла смешение всевозможных отбросков, накоплявшихся в течение недели, и наполняла столовую своеобразным запахом лежалой солонины. Пирог этот так и назывался «поповским», да и посуда к закуске подавалась особенная, поповская. Серые, прыщеватые тарелки, ножи с точенными лезвиями, поломанные вилки, стаканы и рюмки зеленого стекла. Впрочем, надо сказать правду, что и поп у нас был совсем особенный. Таковский, как тогда выражались. Однако ж при матушке еда все-таки была сноснее, но когда она уезжала на более или менее продолжительное время в Москву или в другие вотчины, и домовничать оставался отец, тогда наступало сущее бедствие. Обыкновенно в таких случаях отцу оставлялась 100-рублевая ассигнация на все про все, а затем призывался церковный староста, которому наказывалось, чтобы в случае, ежели оставленных барину денег будет недостаточно, то давать ему взаимообразно из церковных сумм. Отец не был жаден, но, желая угодить матушке, старался из всех сил сохранить доверенную ему ассигнацию в целости. Поэтому он доводил экономию до самых безобразных размеров. Даже соседи это знали и никогда к нам в отсутствие матушки не ездили. Результаты таких экономических усилий почти всегда сопровождались блестящим успехом. Отцу удавалось возвратить оставленный капитал неприкосновенным, ибо ежели и случался неотложный расход, то он скорее решался занять малость из церковных сумм, нежели разменять 100-рублевую. Тем не менее, хотя мы и голодали, но у нас оставалось утешение. При отце мы могли роптать, тогда как при матушке малейшее слово неудовольствия сопровождалось немедленным и жестоким возмездием. Как не вредно отражалось на детских организмах недостаточное питание, но в нравственном смысле еще более вредное влияние оказывал самый способ распределения пищи. В этом отношении господствовало совершенное неравенство и пристрастие. Дети в нашей семье, впрочем, тут я разумею по преимуществу матушку, которая давала тон всему семейству, разделялись на две категории – на любимых и постылых. И так как высшее счастье жизни полагалось в еде, то и преимущества любимых над постылыми проявлялись главным образом за обедом. Матушка, раздавая кушанье, выбирала для любимчика кусок и побольше, и посвежее, а для постылого непременно какую-нибудь разогретую и выветрившуюся чурку. Иногда, отделив любимчиков, она говорила постылым: «А вы сами возьмите». И тогда происходило постыдное зрелище борьбы, которой предавались голодные постылые. Матушка из-под лобья взглядывала, наклонившись над тарелкой и выжидая, что будет. Постылый, в большинстве случаев, чувствуя устремленный на него ее пристальный взгляд и сознавая, что предоставление свободы в выборе куска есть ничто иное, как игра в кошку и мышку, самоотверженно брал самый дурной кусок. «Что же ты, получше куска не выбрал? Вон сбоку смотри, жирный какой!» — заговаривала матушка притворно ласковым голосом, обращаясь к несчастному постылому, у которого глаза были полны слез. «Я, маменька, сыц», — отвечал постылый, стараясь быть развязным и нервно хихикая. «То-то сыт, а губы зачем надул? Смотри ты у меня, я ведь насквозь тебя тихоня вижу». Но иногда постылому приходила несчастная мысль побравировать, и он начинал тыкать вилкой по блюду, выбирая кусок получше, как вдруг раздавался окрик: «Ты что это разыгрался, мерзавец? Ишь, новую моду завел вилкой по блюду тыкать. Подавай сюда тарелку!» И постылому накладывалось на тарелку уже действительно совсем подожженная и не имевшая ни малейшей питательности щепка. Вообще весь процесс насыщения сопровождался тоскливыми заглядываниями в тарелки любимчиков и очень часто разрешался долго сдерживаемыми слезами. А за слезами неизбежно следовали шлепки по затылку, приказание продолжать обед стоя, лишение блюда и непременно любимого и так далее. То же самое происходило и с лакомством. Зимой нам давали полакомиться очень редко, но летом ягод и фруктов было такое изобилие, что и детей ежедневно отделяли ими. Обыкновенно для вида всех вообще отделяли поровну. Но любимчикам клали особо в потаенное место двойную порцию фруктов и ягод, и, конечно, посвежее, чем постылым. Происходило шушуканье между матушкой и любимчиками, и постылые легко догадывались, что их настигла обида. Существовал и еще прием, который чувствительно отзывался на постылых. Обыкновенно матушка сама собирала фрукты, то есть персики, абрикосы, шпанские вишни, сливы и тому подобное. Уходя в оранжерею, она очень часто брала с собой кого-нибудь из любимчиков и давала ему там фрукты прямо с дерева. Можете себе представить, какие картины рисовало воображение постылых, покуда происходила процедура сбора фруктов и в воротах сада показывалась процессия с лотками, горшками и мисками, наполненными массою спелых персиков, вишен и прочее. И в этой процессии, следом за матушкой, резвясь и играя, возвращался любимчик. Да мне и теперь становится неловко, когда я вспоминаю об этих дележах, тем более что разделение на любимых и постылых не остановилось на рубеже детства, но прошло впоследствии через всю жизнь и отразилось в очень существенных несправедливостях. «Но вы описываете не действительность, а какой-то вымышленный ад», — могут сказать мне. «Что описываемое мной похоже на ад, об этом я не спорю, но в то же время утверждаю, что этот ад не вымышлен мной. Это пашихонская старина и ничего больше. И, воспроизводя ее, я могу, положа руку на сердце, подписаться: с подлинным верно. Я не отрицаю, впрочем, что встречалась и тогда другого рода действительность, мягкая и даже сочувственная. Я и ее впоследствии не обойду. В настоящем житии найдется место для всего разнообразия стихий и фактов, из которых составлялся порядок вещей, называемый стариною».